Взаимоотношения начал или отношения друг к другу полов наиболее трудноразрешимый, самый волнующий и самый страшный вопрос, который должен решаться каждым человеком самостоятельно, без чьей бы то ни было помощи и указаний. Из всех вопросов человеческого бытия этот вопрос самый жизненный, самый насущный и самый роковой, для решения которого нет определенных правил и указаний, кроме общих положений, изложенных во всех религиозных учениях. В этом вопросе, как в фокусе, сосредоточены все другие вопросы, и около этого вопроса вертится вся жизнь человека, все его стремления и начинания. Разрешая в том или ином смысле вечное и неистребимое влечение к другому началу, человек этим строит свою судьбу и решает свою участь вечности. Правильное разрешение этого основного закона жизни возносит человека до небес, дает ему вечное блаженство вечной жизни, точно так же, как неправильное не спровергает его в бездну, откуда нет выхода или есть лишь гибель и уничтожение. То или иное решение человека дает ему или рай, или ад, и творцом и того, и другого является никто другой, как сам человек. Таким образом, разрешая этот вопрос по своему разумению, всякий человек попадает или на правый путь, или на левый. Если правый путь, основанный на выполнении этого основного космического закона, ведет к цели эволюции, к нормальному развитию и слиянию для вечной жизни разобщенных при дифференциации начал в одну сущность, то левый путь ведет к результатам обратным. Зная о существовании закона причины и следствий, можно ли хотя бы на один момент допустить, что все эти вопиющие нарушения и безобразные искажения этого великого закона жизни могут пройти для людей безнаказанно и бесследно? Конечно, этого быть не может. Как уже говорилось неоднократно, космические законы не знают ни пощады, ни сострадания. Когда в конце концов, в конце циклов и при смене рас, приходит срок для уплаты по счетам, то за нарушение законов жизни будут платить все, кто нарушал их. Будет платить развратник и эвдемонист, видящий в женщине лишь орудие для удовлетворения своих низших страстей и желаний, и суровый аскет, смотрящий на женщину, как на дьявольский сосуд, и монах, дающий обет безбрачия и втайне предающийся разным порокам, и нарушающий свои супружеские обязанности, и по каким-либо соображениям воздерживающийся от исполнения этих обязанностей, и пользующийся краденным счастьем, и покупающий это счастье за деньги, и вообще всякий, кто так или иначе нарушал этот великий космический закон. То или иное положение, в каком находится этот основной вопрос человеческого существования, вопрос любви между началами, есть показатель состояния морального развития человечества. Ни в чем так резко не обнаруживается восхождение или нисхождение как отдельного человека, так и целых народов, как в том или ином отношении к противоположному началу, как в вопросе любви между мужчиной и женщиной. Падение государств, гибель цивилизаций и гибель материков начинается с падения нравов, с извращения и искажения этого великого закона жизни, с превращения человеческой любви к одной женщине в половое чувство, в скотскую страсть к любой женщине. Вспомним, что всемирный потоп, как повествует о том книга Бытия, был вызван именно этой причиной, этим нарушением закона жизни. Цитата. «Любовь – это индивидуализированное чувство, направленное на определенный объект, на одну женщину или на одного мужчину. Другая или другой не могут заменить любимого. Половое чувство – это не индивидуализированное чувство. Тут годится всякий более или менее подходящий мужчина. Всякая более или менее молодая женщина. Любовь – орудие познания, оно сближает людей, открывает пред одним человеком душу другого, дает возможность заглянуть в душу природы, почувствовать действие космических сил. Любовь – это признак породы. Это орудие совершенствования расы. Когда из поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоты, чувство взаимности, то они вырабатывают тип ищущей любви и способный на любовь, тип эволюционирующий, восходящий. Когда из поколения в поколение люди сходятся как попало, без любви, без красоты, без чувства взаимности или по соображениям посторонним любви, из расчета, из экономических выгод, в интересах «дела» в кавычках или «хозяйства» в кавычках, то они теряют инстинкт любви, инстинкт отбора. Вместо любви у них вырабатывается половое чувство, безразличное и не служащее отбору, не только не сохраняющее и не улучшающее породу, но наоборот теряющее ее. Тип мельчает физически и нравственно вырождается. Любовь – орудие отбора, половое чувство – орудие вырождения. Из этого прекрасного определения, что такое любовь и что такое половое чувство, которое в книге «Tertium Organum» делает автор ее Успенский, видно, какое великое значение в мироздании эволюции и жизни имеет истинное, неискаженное чувство любви между мужчиной и женщиной. В таком чувстве, как в сильном световом фокусе, сходятся все лучшие человеческие устремления, отражаются все его высшие эмоции и чувства, зарождаются прекрасные творческие идеи. Горением божественного огня любви человек преображается, он улучшается, облагораживается и совершенствуется. Высшее назначение любви состоит именно в том, чтобы животное превратить в человека, человека приблизить к Богу.